История 39. Временной сдвиг. Пару лет назад знакомые пригласили меня на семейный праздник. Мне прислали сообщение, что ждут меня в ресторане к 7 часам вечера. В день праздника, в начале 7-го, когда я уже активно собирался, раздался телефонный звонок. Одной рукой застегивая рубашку, другой рукой взяв телефон, я отвечаю на звонок тех, кто меня пригласил. Поднимаю трубку и знаете, что слышу? «Арт, а ты что, опаздываешь? Почему так долго? Мы все только тебя ждем». «Как ждете?» — с удивлением спрашиваю я. «Вы же пригласили меня к 7 часам, а сейчас только начало 7-го». «Нет, мы пригласили тебя к 6 часам. Давай скорее, некрасиво с твоей стороны получается». Я отложил телефон и стал дальше собираться. Ускорил темп, подумав, что, наверное, я что-то напутал, хотя я никогда ничего не путаю во времени. Я выработал в себе полезную привычку никогда не опаздывать и не путать время и даты, еще когда учился в МГИМО. Через пару минут опять звонок. «Арт, ой, это мы напутали, ошиблись. Действительно, написали тебе в 7 вечера, но на самом деле надо было написать 6 вечера. Но ты все равно поспеши, мы все тебя ждем». Я вошел в ситуацию и собрался максимально оперативно. В 18:40 я был на месте. И вот я вхожу в ресторан. Человек 20 сидят за большим красивым столом. Я сажусь на свое место, и тут хозяин семейства громко говорит: «А вот и наш опоздавший. Ты бы еще к десерту пришел». Мало того, что те, кто меня пригласил, перепутали время и торопили меня, пока я собирался, так они еще и решили обвинить меня в своей ошибке. У меня было два варианта. Первый — послать их на X, так же громко и демонстративно, или же поставить на место и отужинать. Но надо было расставить все точки над «и». Поэтому я сказал так: «Дорогие хозяева, я очень ценю ваш сарказм, но, видимо, когда Бог раздавал этот бесценный навык сарказма, вы с Фаиной Раневской стояли в разных очередях. Вы меня пригласили к 7 часам, и я очень рад, что вы дружно и дисциплинированно пришли пораньше. Прекрасная новость, что мне не придется никого ждать. Не позволяйте людям вести себя подобным образом. Торопить вас из-за своих ошибок и уж тем более пытаться переложить на вас вину за свои косяки, пусть даже и в ироничной форме.